Глава 17. Мария Стюарт, королева Шотландии и Франции. Две молодые женщины в ту пору, самые желанные невестки в мире, Елизавета Английская и Мария Шотландская, писал австрийский писатель Стефан Цвейг в своей широко известной билетризованной биографии Марии Стюарт. Во всей Европе едва ли сыщется носитель королевских прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов. Будь то Габсбург или Бурбон, Филипп II испанский или сын его Дон Карлос, эрцгерцог австрийский, короли шведские, датские, почтенные старцы и совсем еще мальчики, юноши и зрелые мужи. Давно уже на политическом аукционе невест не было такого оживления. Ведь женитьба на государыне по-прежнему незаменимое средство для расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались во времена абсолютизма обширные наследственные права. Так возникла объединенная Франция, испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. Для блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт, и Елизавета, редкостные несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные монархи того времени, аскетически закостенелый Филипп II испанский, по-мальчишески вздорный Карл IX французский, незначительный Фердинанд австрийский, кажутся актерами на вторые роли. Ни один из них и отдаленно не достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям и капризам. Обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Но на утонченной личной культуре сходство между обеими женщинами и кончается. Тем ярче выступает их внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и изображали как типично драматическую. Противоположность эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической наглядностью. Основное различие — Елизавета терпит трудности в начале пути, Мария Стюарт — в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносится легко, светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда. Рожденная королевой, она еще ребенком принимает второе помазание. Но также круто и внезапно совершается ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в 3-4 катастрофы и, следовательно, сложилась как драма. Недаром Марию Стюарт столь охотно избирали героиню трагедии, в то время как восхождение Елизаветы совершается медленно, но верно. Ей ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора, эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы королей, на роду написано величие. Елизавета добилась его своими силами и своим горбом. Две столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны. Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная легкость, с какой, увы, слишком рано, ей все доставалось, порождает необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную отвагу, которая возвеличила ее и погубила. Если для Елизаветы искусство правления — это партия в шахматы, головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад, повышенная радость бытия, рыцарское рестание. У нее, как однажды сказал папа, сердце мужа в теле женщины. И именно эта бездумная смелость, этот державный эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, сочинителей баллад и трагедии, послужили причиной ее безвременной гибели. Отрывок из цвейговской «Марии Стюарт» дает довольно полное представление о том образе, который запечатлелся в истории. «Мария Стюарт» посвящено значительное количество художественных произведений, начиная с исторических романов и заканчивая балладами. Первой постановочной картиной в истории кино стала «Казнь Марии Шотландской», снятая в 1895 году компанией Томаса Эдисона для изобретенного им кинетоскопа. Сноска. Кинетоскоп. Аппарат для показа движущегося изображения, изобретенный в 1891 году известным американским изобретателем Томасом Эдисоном. Кинетоскоп был предназначен для индивидуального зрителя, наблюдавшего изображение через окуляр. Гаэтано Доницетти, автор классической оперы «Лючия ди Ламермур», в 1834 году написал оперу «Мария Стюарт», взяв за основу одноименную пьесу Фридриха Шиллера. У Александра Дюма, отца трех мушкетеров, есть роман «Мария Стюарт». Испанский поэт Лопе де Вега посвятил Марии Стюарт эпическую поэму «Трагическая корона». Из сюжетных картин, посвященных Марии Стюарт, можно собрать средних размеров галерею. И вообще, Мария Стюарт является наиболее популярным персонажем шотландской истории и одним из наиболее популярных персонажей истории английской. Пожалуй, у каждого из слушателей этой аудиокниги есть свое представление о Марии Стюарт, жизнь которой была сплошной драмой с элементами трагедии, как сказал Томас Маколи. Сноска. Томас Бабингтон Маколи. 1800-1859 годы. Британский историк, литератор, а также политик. Автор истории Англии, одного из главных исторических произведений викторианской эпохи. Но давайте на время забудем про образ и обратимся к фактам, чтобы понять, как и почему жизнь Марии Стюарт дошла до трагического финала и насколько в ее смерти на деле виновата королева Елизавета I. Прежде всего, следует упомянуть о главном. Английский парламент, послушный воле короля Генриха VIII, признал Марию и Елизавету незаконнорожденными на основании недействительности браков их матерей с королем. Так-то оно так, но есть один нюанс. Брак Генриха с Екатериной Арагонской, заключенный в полном соответствии с католической традицией и благословленный папой Юлием II, признавался Римом и всеми европейскими монархами, следовательно, рожденная в этом браке Мария считалась законной наследницей своего отца. Что бы по этому поводу не думал английский парламент. А вот Елизавета считалась незаконно рожденной, поскольку брак ее родителей был заключен с нарушением общепринятых правил при живой законной супруге короля Генриха Екатерине Арагонской. Мало того, в ответ на женитьбу Генриха на Анне и последовавшую за этим коронацию блудницы, папа римский Климент VII отлучил Генриха VIII от церкви. Короче говоря, юридические позиции королевы Елизаветы были довольно слабыми. Ее запросто можно было обвинить в незаконной узурпации власти и заменить законной наследницей престола. Кем именно? Марией Стюарт, правнучкой короля Генриха VII по линии его старшей дочери Маргариты Тюдор, выданной замуж за шотландского короля Якова IV из династии Стюартов. Сын Якова и Маргариты, король Яков V Стюарт, женился вторым браком на Марии де Гиз, старшей дочери Клода Лотарингского, герцога де Гиза, принадлежавшего к одному из знатнейших владетельных домов Европы. У супругов родилась дочь Мария, происхождение которой было не только абсолютно законным, но и наиблагороднейшим, в то время как род Томаса Болейна, отца Анны Болейн, вел свое начало от простых йоменов, записавших себе в предки, будем уж говорить на чистоту, графа Исташа II Булонского, состоявшего в родстве с королем Эдуардом Исповедником. Вдобавок ко всему сказанному, на Елизавету I бросали тень обстоятельства, при которых была казнена ее мать, обвиненная в супружеской неверности своему мужу и королю. В правлении королевы Марии образ Анны Болейн всячески очернялся и демонизировался, так что в народной памяти она выглядела не просто великой шлюхой, а истинной вавилонской блудницей. У Елизаветы были веские причины для того, чтобы опасаться Марии Стюарт, а Мария своим поведением разжигала эти опасения все сильнее. Мария родилась 8 декабря 1542 года, а уже 14 декабря после смерти ее отца была провозглашена королевой Шотландии. Регентом при малолетней королеве стал Джеймс Гамильтон, второй граф Аарон, правнук короля Якова II по линии его старшей дочери Марии. Граф был сторонником объединения Шотландии с Англией, ради чего пытался устроить брак между Марией и английским принцем Эдуардом, сыном Генриха VIII. Пожалуй, этот брак был бы наилучшим вариантом как для обоих государств, так и для самой Марии, но не сложилось. К власти в Шотландии пришла профранцузская партия во главе с кардиналом Дэвидом Битоном, и 7 июня 1548 года был подписан договор о браке королевы Марии Стюарт и дофина Франциска, сына французского короля Генриха II. Спустя 2 месяца пятилетняя королева Мария отбыла во Францию ко двору своего будущего тестя. Так было спокойнее ее матери Марии де Гиз и Генриху Французскому, который проникся к Марии симпатии, всячески ее баловал и дал блестящее образование. Но образование, как известно, еще не означает мудрости. 24 апреля 1558 года в соборе Парижской Богоматери состоялось венчание 16-летней Марии Стюарт и 14-летнего дофина Франциска. По предложению к брачному контракту, в случае отсутствия детей в этом браке Шотландия отходила к французской короне. Предложение считалось секретным, но о нем знала вся шотландская знать, а также и английский двор. Шотландские протестанты, которых с каждым годом становилось все больше и больше, были против объединения с Францией, а Елизавета, занявшая английский престол в конце того же года, оказывала им всяческую поддержку и как единоверцам, и как политическим союзникам. Словно бы в ответ на это, в середине 1559 года Франциск и Мария включили в свой супружеский герб элементы герба Англии, обозначив тем самым претензии на английскую корону. Если кто не знает, то геральдика — это не изображение. Геральдика — это символическое отражение статусов и намерений. Разумеется, Елизавете такой поступок не понравился, и это еще мягко сказано. 10 июля 1559 года король Генрих II скончался. Его преемником стал дофин Франциск, правивший как Франциск II, а Мария Стюарт отныне была королевой Шотландии и Франции. В Шотландии тем временем началась протестантская революция, которую безуспешно пыталась погасить вдовствующая королева Мария де Гис, в 1554 году ставшая регентом Шотландии. Мария Стюарт не могла помочь матери, поскольку вдовствующая королева Екатерина Медичи, правившая Францией от имени своего сына, слабого характером и здоровьем, не хотела обострять отношения с Англией. 11 июня 1560 года Мария де Гис скончалась, и вскоре протестанты победили. 6 июля 1560 года в Эдинбурге был подписан мирный договор, положивший конец противостоянию англичан и французов в Шотландии. Согласно одному из условий договора, шотландская королева Мария Стюарт должна была отказаться от претензий на английский престол и признать Елизавету I законной королевой Англии. Мария Стюарт отказалась утвердить договор. То был уже второй тревожный звонок после английских львов на супружеском гербе, гораздо более громкий. 5 декабря 1560 года Франциск II умер, не дожив совсем немного до своего 17-летия. Его преемником стал 10-летний младший брат Карл, известный как Карл IX, а Марии Стюарт пришлось вернуться в Шотландию. Протестанты подготовились к ее приезду, законодательно оформив разрыв шотландской церкви с Римом, а католики надеялись на то, что королева, подобно своей родственнице и тезке английской королеве Марии, вернет католичеству его былое величие. Мария уподобилась капитану, которому во время шторма нужно было провести свой корабль между трех скал. Радикальных протестантов во главе с одиозным женоненавистником Джоном Ноксом, умеренных протестантов, возглавляемых лордом Джеймсом Стюартом и государственным секретарем Уильямом Мейтландом, и католиков, лидером которых был Джордж Гордон, четвертый граф Хантли. Не следует думать, что католики стали надежной опорой для своей королевы-католички. В 1562 году граф Хантли поднял восстание, но был разбит Джеймсом Стюартом. Джеймс Стюарт был незаконно рожденным сыном короля Якова V от его главной фаворитки Маргарет Эрскин. На первых порах Мария Стюарт целиком полагалась на своего единокровного брата, который был горячим сторонником сближения Шотландии с Англией. Умеренные протестанты являлись главной политической силой в стране, и ряды их постоянно росли за счет тех, кто отходил от партии радикальных протестантов. Радикалы, выражаясь современным языком, были слишком душными. Марии следовало развивать и укреплять отношения с умеренными протестантами, а заодно и с английской королевой Елизаветой. Но она сделала прыжок в сторону, выйдя 29 июля 1565 года замуж за Генри Стюарта, лорда Дарнли. Мать Генри Маргарита Дуглас была дочерью Арчибальда Дугласа, графа Ангуса и Маргариты Тюдор, вдовы короля Якова IV Стюарта. Таким образом, по материнской линии Генри приходился Марии троюродным братом. Отец Генри, Мэтью Стюарт, четвертый граф Леннокс, был правнуком другой Марии Стюарт, дочери шотландского короля Якова II Стюарта. Брак с Генри Стюартом имел два важных политических последствия. Во-первых, он оттолкнул от королевы умеренных протестантов, поскольку знаменовал выбор курса на самостоятельное правление. Во-вторых, он усугубил опасения Елизаветы. Мало того, что строптивая Мария отказалась от союза с Англией и не желала признавать права Елизаветы на английский престол, так она еще и вышла замуж за потомка Генриха VII Тюдора и Якова II Стюарта. Ребенок, появившийся на свет от таких родителей, мог твердо претендовать и на шотландскую, и на английскую короны. И он в конечном итоге обе эти короны заполучил. В августе 1565 года Джеймс Стюарт, тремя годами ранее получивший от Марии титул графа Морея, попытался поднять восстание, но Мария не дала пламени разжечься как следует, и Стюарт бежал в Англию. Разуверившись в протестантах, которые осмелились восстать против нее, Мария приблизила к себе католиков, но при этом старалась соблюдать определенный паритет. Большой ее ошибкой была благосклонность по отношению к незнатным людям и разным иностранцам. Так королева пыталась создать некий противовес, чтобы не зависеть от шотландской знати. Но противовес оказался недостаточно тяжелым, а вместо обретения самостоятельности Мария только разозлила своих лордов. А еще королеве стало понятно, что, поспешив выйти замуж за Генри Стюарта, она совершила крупную ошибку. Генри был родовит и хорош собой, но не умен и совершенно не годился на роль помощника в правлении. Единственным его достижением можно считать участие в появлении на свет сына Якова, будущего короля Шотландии и Англии. Яков родился 19 июня 1566 года, и надо признать, что ему крупно повезло. Поскольку, будучи беременной, его мать пережила сильнейшее потрясение, которое вполне могло привести к преждевременным родам. 9 марта 1566 года в покоях Марии, чуть ли не у нее на глазах, представители протестантской оппозиции убили личного секретаря и фаворита королевы итальянца Давида Риччо. Среди убийц был и Генри Стюарт, имевший личные счеты к любовнику своей жены, которого молва считала отцом носимого королевой ребенка. Мария пыталась защитить своего фаворита, но один из убийц пригрозил ей заряженным пистолетом, а другой — кинжалом. Возглавлял мстителей лорд Патрик Рутвин, рьяный протестант и убежденный англофил. Согласно свидетельствам современников, на теле несчастного Риччо насчитали 57 ран. Лорды хотели запугать королеву, но Мария сделала неожиданный и очень сильный ход, примирившись с мужем и графом Мореем. Этим она внесла разлад в ряды протестантской оппозиции. Многие видные протестанты были вынуждены бежать в Англию, а в шотландских придворных кругах на время воцарилось спокойствие. Но одно выигранное сражение еще не означает победы в войне. Марии следовало развивать свой успех, то есть всемерно укреплять свои позиции, но вместо этого она завела роман с Джеймсом Хёберном, четвертым графом Босуэлем, который на тот момент был наиболее преданным ее сторонником. Дальнейшие события стали еще одним примером того, что бывает, если чувства начинают доминировать над разумом. Отношения между Генри и Марией очень скоро снова разладились. Ходили слухи, будто Генри Стюарт задумал короновать своей воли малолетнего сына и править от его имени. Мария, в свою очередь, готовила почву для развода, который ни в коем случае не должен был дать повод для оспаривания законорожденности малютки Якова. Не чувствуя себя в безопасности в столичном Эдинбурге, Генри Стюарт уехал в Глазго, к своему отцу. Изобразив очередное примирение, Мария побудила мужа вернуться в Эдинбург, где он остановился в усадьбе Кирк-Офилд, близ городской стены, ставшей его временной резиденцией. Супруги жили порознь, и к тому же Генри болел какой-то непонятной болезнью, которую одни историки считают сифилисом, а другие объясняют неудавшимся отравлением. Рано утром 10 февраля 1567 года резиденция Генри Стюарта была разрушена взрывом большого количества пороха. Полуодетые тела Генри и его камердинера нашли в саду. Судя по всему, они пытались спастись из горящего дома, но были кем-то задушены. Неизвестно, кто был организатором убийства Генри, но молва приписала это злодеянию его жене и графу Босуэлу. Впрочем, Босуэла подозревали всерьез, но в апреле шотландский тайный совет снял с него все подозрения, а 15 мая 1567 года состоялось венчание Марии Стюарт и графа Босуэла. Столь поспешный брак стал тройной ошибкой королевы. Во-первых, он укрепил подданных во мнении о причастности Марии и Босуэла к убийству Генри Стюарта. Во-вторых, он выглядел вопиющим нарушением приличий, поскольку после гибели Генри прошло всего 3 месяца. А в-третьих, бракосочетание королевы-католички с протестантом оттолкнуло от Марии всех католиков, а поддержки протестантов оно обеспечить уже не могло. Лорды-протестанты при бездействии католиков подняли восстание, которое закончилось 24 июля отречением Марии в пользу ее сына Якова VI, регентом при котором стал Джеймс Стюарт, первый граф Морей. Босуэлл бежал в свои владения на Аркнейские острова, а закончил он свои дни в заключении в датском замке Драксхольм, но обстоятельства, которые привели его туда, для нашего повествования значения не имеют. Важно то, что после поспешного бегства Босуэла в спальне его эдинбургского дома был обнаружен серебряный ларец, в котором хранились 8 писем от Марии, написанные ею любовные сонеты и брачный контракт. Мы не можем судить о том, были письма подлинными или подделанными, поскольку сын Марии, король Яков I, предал их впоследствии огню, как порочащие память его матери, но современники считали их подлинными. Содержание писем свидетельствовало не только о том, что Мария изменяла Генри Стюарту, но и о том, что она была причастна к организации его убийства. Так-то вот. 2 мая 1568 года Мария Стюарт бежала из замка Лох-Левен, ставшим ее тюрьмой. При поддержке некоторых лордов, недовольных политикой графа Морея, она попыталась поднять восстание, но потерпела неудачу и была вынуждена бежать в Англию, поскольку больше бежать ей было некуда, остаться в Шотландии означало угодить на плаху. Марии шел 26-й год, и ей пока что можно было тешить себя надеждами на светлое будущее. В нашем распоряжении нет ни одного портрета Марии Стюарт, написанного в период ее правления в Шотландии, но группа ученых из университета Данди на основании более ранних и более поздних изображений Марии и посмертной маски сумела реконструировать ее облик. Сноска. Университет в шотландском городе Данди, основанный в 1881 году. Высокий лоб, темные глаза, прямой классический нос, красиво очерченный рот, волевой подбородок. По свидетельству современников, волосы Марии были рыжими, а кожа отличалась сияющей белизной. Добавьте к этому высокий рост, около 180 сантиметров, и вы получите портрет красивой эффектной женщины, обладающей подлинно королевской статью. Так и хочется воскликнуть. Эх, к этому богатству еще бы ума побольше. Ума, или, если хотите, мудрости, Марии определенно не доставала, иначе бы она не упустила из своих рук власть над Шотландией. Реальные, а не надуманные перспективы отрекшейся королевы были и хороши, и плохи. Хороши в том смысле, что ей удалось выбраться из всех выпавших на ее долю перипетий живой и здоровой. Плохим же было отсутствие шансов на возвращение власти над Шотландией, разве что сохранялась перспектива возвращения туда когда-нибудь по совершеннолетии сына в качестве сугубо декоративной королевы-матери. 23 февраля 1573 года между оставшимися в Шотландии сторонниками Марии и партией короля Якова VI было подписано так называемое «Пертское примирение», в соответствии с которым Яков окончательно и бесповоротно признавался королем Шотландии, а вскоре после того с теми, кто продолжал хранить верность свергнутой королеве, было покончено насовсем. Но Мария Стюарт была не из тех, кто легко сдается, а в ее рукаве был припрятан еще один козырь. Право на английскую корону, которым она обладала как правнучка короля Генриха VII, первого правителя из дома Тюдоров. Станет ли умный человек пилить сук, на котором он сидит? Станет ли умный человек вызывать опасения у тех, в чьей власти он находится? Станет ли умный человек сжигать свои мосты? Сноска. Английское выражение «не сжигать свои мосты» — «don't burn your bridges» — аналогично по смыслу русскому «не плюй в колодец», пригодится воды напиться. Нет, нет и нет. Но Мария Стюарт была. Ладно, не будем порочить образ одной из самых драматических героинь британской истории, ведь каждый из слушателей может составить свое мнение на основании фактов, предоставленных его вниманию. «Хороший пес заслуживает хорошую кость, а плохой заслуживает плети», — гласит старинная мудрость. Елизавета отправила Марию Стюарт в благоустроенный Шеффилдский замок, построенный в середине XII века и отвечавший всем требованиям своего времени. Мария ни в чем не знала нужды, разве что не было прежнего подсчета, но свои желания следует подстраивать по текущие обстоятельства, разве не так? Но Мария втайне от Елизаветы начала переписываться с папой Григорием XIII, французским королем Карлом IX и некоторыми другими адресатами из числа влиятельных европейских политиков. Ожидаемого Елизаветой отказа от прав на английский престол Мария так и не сделала. Более того, пассивно или же с молчаливого согласия, она фигурировала в двух заговорах против королевы Елизаветы. Заговоре, организованном флорентийским банкиром Роберто Ридольфи в 1571 году, и заговоре видного английского католика сэра Фрэнсиса Трокмортона, раскрытом в 1583 году. Тем не менее, Елизавета не хотела решить проблему окончательно, казнив беспокойную кузину. Королева сохранила Марии жизнь, но ужесточила условия ее содержания, приблизив их к строгому домашнему аресту. Вершителем всех тайных дел в правлении королевы Елизаветы I был ее государственный секретарь сэр Фрэнсис Уолсингем, считающийся основателем английской разведки и контрразведки. Есть сведения о том, что сэр Фрэнсис предлагал Елизавете казнить Марию, дабы не создавать почвы для новых заговоров, но королева не спешила следовать этому совету. То ли ей было жаль свою несчастную кузину, то ли она имела на Марию какие-то далеко идущие и неведомые остальным политические виды. Елизавета была прагматичной женщиной, и этого у нее не отнять. В 1586 году 43-летняя Мария Стюарт, чувствуя, что годы утекают сквозь пальцы, словно песок, ввязалась в очередной заговор, устроенный Энтони Бабингтоном, приближенным лордом верховного наместника Ирландии, граф-маршала и хранителя, то есть тюремщика Марии Стюарт, Джорджа Толбота, шестого графа Шрусбери. Существует мнение, согласно которому истинным организатором заговора был Фрэнсис Уолсингем, которому надоело сидеть на пороховой бочке. Так или иначе, но заговор был раскрыт, и вниманию Елизаветы представили переписку, в которой обсуждались покушение на жизнь и возведение на английский престол Марии Стюарт. Чаша терпения королевы-девственницы переполнилась, и 8 февраля 1587 года Мария Стюарт была обезглавлена. Да, разумеется, Елизавета поступила с кузиной, находившейся в ее власти, жестоко. Будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такой уже отмерится и вам. Сноска. Святое благовествование от Луки, глава 6, стихи от 36 по 38. Но Мария уже не в первый раз демонстрировала желание завладеть английским престолом, проявляя тем самым черную неблагодарность по отношению к кузине-покровительнице, или лучше будет сказать кузине-спасительнице, ибо именно в Англии она смогла найти пристанище после своего отречения и последовавших за ним событий. Решение напрашивалось само собой, но в историю Мария Стюарт вошла как невинная жертва тирании, и в 1612 году по воле сына Марии, короля Англии Якова I, ее останки были перенесены в Вестминстерское аббатство и захоронены вблизи от места упокоения английских королев Елизаветы I и Марии I. Смерть сглаживает все противоречия, а перед лицом вечности люди забывают о былых распрях. Стюартам судьба назначила принять эстафету от Тюдоров, и с этим ничего не поделать. Не судите строго несчастную королеву Шотландии Марию Стюарт и не очень-то счастливую королеву Англии Елизавету Тюдор. У каждой из них был свой путь, и каждая прошла его до конца.